Войдя в телекомп, Рос увидела, что кабинет пуст. Принтеры не работали, а на дисплеях высвечивались произвольные ряды цифр. Она подошла к столику и налила себе чашку кофе. Потом ввела данные тест-карточки Бенсона в компьютер. В ЦНПИ разработали психодексный тест вместе с другими психологическими тестами для компьютерного анализа. Этот тест был составной частью того, что Макферсон называл обоюдоострым мышлением. В данном случае он имел в виду, что гипотеза, согласно которой мозг – это тот же компьютер, имеет двоякий смысл. С одной стороны, можно было использовать компьютер в качестве инструмента для анализа деятельности мозга. В то же время можно было воспользоваться новыми знаниями о функционировании мозга для создания более совершенных и усложненных компьютеров. Как говорил Макферсон, мозг в такой же степени модель компьютера, в какой компьютер – модель мозга. В центре инженеры-компьютерщики и нейробиологи работали вместе бок о бок много лет. Из этого сотрудничества родились форма Q и программы типа «Джордж» и «Марта», а также новые психохирургические методики и «Психодекс». «Психодекс» был довольно прост. Это был тест, в котором испытуемому необходимо было давать мгновенные ответы на психологические вопросы. Затем эти ответы классифицировались и обрабатывались в соответствии со сложным математическим алгоритмом. Пока в компьютер вводились данные с карточки, Росс смотрела, как на дисплее вспыхивают все новые и новые ряды вычислений. Она не обращала на них внимания. Колонки чисел, как ей было известно, всего-навсего черновики компьютера, только промежуточные звенья перед окончательным ответом. Она улыбнулась, подумав о том, как бы Герхард объяснил эти вычисления. Ротация матриц в пространстве, выяснение факторов, приведение их к ортогональному уровню и последующая корреляция. Все это звучало очень сложно и научно, и она, надо сказать, мало что в этом понимала. Давным-давно она обнаружила, что компьютером можно пользоваться, не понимая принципов его работы. Точно так же можно пользоваться автомобилем или пылесосом, или собственным мозгом. На экране выскочила надпись: «Расчеты завершены. Вызовите визуальный образ». Она набрала код для трехмерного графика. Компьютер ответил, что трехмерный образ дает 81% дисперсии. Росс увидела на дисплее трехмерное изображение горы с острым пиком. Она некоторое время рассматривала возникший график, потом сняла телефонную трубку и вызвала Макферсона. Макферсон, нахмурившись, смотрел на экран. Эллис заглядывала ему через плечо. «Ясно?» — спросила Росс. «Абсолютно», — ответил Макферсон. «Когда делали тест?» «Сегодня». Макферсон вздохнул. «Не хотите сдаваться без боя, да?» Вместо ответа она начала нажимать клавиши и вызвала на дисплее изображение еще одной горной вершины, теперь куда более высокой. А это самые последние данные. Судя по этим расчетам, возвышение соответствует психозному состоянию, то есть теперь это проявилось у него в куда большей степени, заметил Макферсон, больше, чем всего месяц назад. Да. Не думаете ли вы, что он мухлевал при тестировании? Росс покачала головой. Она вывела на дисплей результаты всех четырех предыдущих тестов. Тенденция была ясна. На каждом последующем изображении горный пик вздымался выше и выше, становясь все острее. «Что ж», — сказал Макферсон, — «по всему видно, что ему становится хуже. То есть вы из этого делаете вывод, что его не следует оперировать. Сегодня это убеждение сильнее, чем когда-либо. Он, безусловно, психотик. Если вы начнете вставлять ему в голову провода...» «Знаю», — прервал ее Макферсон. «Я знаю, что вы скажете». «Он решит, что превратился в машину», — закончила она. Макферсон повернулся к Эллису. «Как вы думаете, мы не можем сбить это повышение таразином?» Таразин был сильным транквилизатором, использовавшимся в центре. Некоторым психотикам он помогал восстанавливать ясность мышления. «Можно попробовать». Макферсон кивнул. «Я тоже так думаю. А вы, Джанет?» Она смотрела на дисплей и молчала. «Какая же все-таки странная штука, эти тесты. Горные пики — это всего лишь абстракция, математическое выражение эмоционального состояния. Это же нереальный атрибут личности, вроде пальцев или веса или роста. Джанет, что вы думаете?» — повторил Макферсон. «Я думаю», — ответила она, — «что вы оба только и мечтаете об этой операции, а вы по-прежнему ее не одобряете». «Я не одобряю? Я считаю ее вредной для Бенсона». «А что вы думаете по поводу использования таразина?» — не отступал Макферсон. «Это большой риск. Неоправданный риск? Может быть, оправданный, может быть, нет, но это риск». Макферсон кивнул и обратился к Эллису. «Вы настаиваете на операции?» «Да», — ответил Эллис, не спуская глаз с дисплея. «Я настаиваю на операции».